Как известно, для целенаправленного изменения необходимо придерживаться правильной последовательности этих самых преобразований, с жаром заговорил он, будто молодой научный сотрудник какого-нибудь исследовательского центра на своей первой конференции. Но все ныне существующие исследовательские парадигмы очень несовершенны и лишены общей системы, а между тем она существует. Гролевцы пытаются ее создать, но идут ошибочным путем, предполагая, что развитие зависит исключительно от последовательности пройденных мутаций и духовно-эмоционального состояния объекта. Я же пошел еще дальше и выделил 4 типажа, 2 из которых позаимствовал у новых даосов, а 2 придумал сам. Пламенный меч, теплая земля, холодная вода и леденящий ветер, и всего 3 пути развития, или, вернее, 3+1. Но путь солнца для теплой земли или для леденящего ветра, это совсем не одно и то же. Видишь, да, я прав, скажи, я прав, я смотрел в бумажку, которую он мне протянул. На ней было нарисовано множество всяких символов и стрелочек, подписанных на латыни. Цезарь, дурак, дьявол и всякая прочая эзотерика. Чтобы не обижать крестоносца, я несколько минут с серьезным видом разглядывал его пометки, а потом проговорил. Ты сильно расстроишься, если я скажу, что ни черта не понимаю в этой твоей беллетристике. В наше время не было никаких символов, этих твоих рыцарей, дураков и дьяволов. Мы не вычисляли никакую последовательность, а просто разведывали. Прогнозисты, конечно, чего-то там водили по воде вилами, анализировали, деньги за это получали. Но не для того, чтобы вычислить какую-то закономерность накладываемых на проходчиков эффектов, а чтобы выявить недоступные для изучения рифты по возможности обойтись без лишних жертв. Крестоносец озадаченно уставился на меня. То есть, а зачем тогда ты ходил в рифты? Я усмехнулся. Вот она, разница поколений. Мы ходили в рифты, чтобы изучить их. Потому что в день великого коллапса мы все вдруг осознали, что совершенно ничего не знаем о Вселенной, в которой живем, и о ее планах на нас, тоже. Ты уже родился с пониманием того, что пространство может быть разорвано, что есть какие-то другие миры, и там царят другие законы. А для нас тогда это было потрясение. История разделилась над и после. У некоторых людей крыша ехала от паники. Кто-то ждал второго пришествия, кто-то – зомби-апокалипсиса или инопланетян. Такие дела. А как же священная гамма? С лицом растерявшегося ребенка проговорил крестоносец. «Давай поговорим о ней чуть позже», – предложил я. «Сейчас я бы сам хотел задать тебе несколько вопросов». «Хорошо», – с готовностью кивнул крестоносец. «Спрашивай». Я отложил его листочек в сторону. «Кто сейчас контролирует рифты? Кому они принадлежат?» «Главам корпораций, конечно», — ответил крестоносец. «По факту, семьи. И они их используют по своему усмотрению». «Ну, это я мог тебе рассказать», — пробормотал Егор, но я строго зыркнул на него, мол, не прерывай человека. «А как же проходчики? Они больше не изучают рифты?» — спросил я. «А как же? Изучают. Особенно вновь появившиеся. Но сейчас они называются экспериментальными аналитиками и нанимают их корпорации, на территории которых возник новый рифт. И часто они возникают, четкого периода нет, причины не установлены. И как результаты исследований, помнится, в мою бытность все болели идеей найти по ту сторону разумную развитую жизнь. Насколько я знаю, ничего подобного до сих пор не было обнаружено. И неудивительно, поскольку рифты есть двери в иной мир. Все изученные рифты есть двери в преисподнюю. И это неудивительно, ведь кругов ада, 9, а рай лишь один, глубокомысленно проговорил крестоносец. Я задумчиво почесал колючую щеку. Вот, значит, как, никто ничего не нашел, корпорации, рифты. И крестоносец, который говорит то как фанатик-эзотерик, то как абсолютно здоровый, разумный человек, хоть и плохо помнит Данте. Его способности, конечно, впечатляют. Как он стал таким? Какие рифты прошел? Ты, экспериментальный аналитик? Крестоносец покачал головой. Нет, я, рыцарь меча. Моя стихия – огонь, и я иду путем изгоя к вечной истине. Я задумчиво почесал затылок. А до того, как ты стал рыцарем меча, кем ты был? Свиридов Николай Андреевич, 2167 года рождения, сельскохозяйственная корпорация «Биосад», место рождения, город Сочи, как автомат, выдал информацию крестоносец. «Биосад?» – удивленно переспросил Егор, бросая мокрую тряпку в угол. «Да ты чё? Что, известная корпорация?» – поинтересовался я. «Да у нас почти все консервы от «Биосада». Есть, конечно, еще простоит, Он какой-то другой компании принадлежит, но это даже консервами назвать нельзя. Так, крахмальная замазка с привкусом еды. И зачем же корпорация направила тебя в Рифт? Снова спросил я крестоносца, не обращая внимания на опус Егора. Затем же, зачем направляют остальных, ответил крестоносец. Обязанности и цель любого корпората – стать совершенней, подняться над плебеями, доказать превосходство крови. Князья должны быть одеты в золотые доспехи, иначе чем они будут отличаться от простолюдинов в толпе? Все как всегда. А как же риски? Старшие рифты изучены досконально и предсказуемы на 99%. Использование их влияния для усовершенствования своих биологических и психологических параметров не опасней, чем поход к стоматологу, так же отстраненно и четко, как машина, ответил крестоносец, будто выдавал заученный текст. И как прошло? Спросил я. Я оказался тем самым непредсказуемым 1%, ответил крестоносец. Я изменился незапланированно. Коррекция не дала результатов, и я сбежал в пустошь. Пустошь подсказала мне путь, и теперь я иду по нему. И каких аугментаций достиг? Регенерация, усиление физической силы и выносливости, контроль боли, ментальный кулак. Ты сейчас имеешь в виду телекинез? Уточнил я. Дьявольское слово, мне оно не нравится, пояснил крестоносец. Но суть ты уловил верно. Еще ты неуязвим для местных бурь, верно? Тот покачал головой. Не совсем так. Я умею читать малые бури. Вижу волны ядовитой энергии, расстилающиеся по пустоши, и могу их обходить. Но если яд плещет повсюду между небом и землей, обойти его невозможно. Крестоносец повернулся к нам спиной и задрал рубаху. На спине я увидел с десяток крупных язв, похожих на фурункулы, готовые вскрыться. Регенерация не дает им развиться, но и исправить не может, со вздохом пояснил крестоносец. К завтрашнему утру буря станет страшной, поэтому я и вернулся домой. И как интересно, ты это определяешь? Спросил Егор. Не я, у меня есть на это специальный термометр, невозмутимо ответил тот. Чего? С недоверчивым прищуром переспросил Егор. С его помощью я могу заглянуть в будущее, серьезно заявил крестоносец. Бородач только рукой махнул и умолк, решив больше не задавать бессмысленных вопросов. Раньше у меня имелась еще одна способность. Продолжил рассказывать мне о своих достижениях рыцарь меча, умеющий смотреть в будущее. Ментальный огонь, слабый, но был. Потом я его потерял. Сейчас пытаюсь восстановить. Каким образом? Поинтересовался я. Я наполнил огнем свою жизнь. На полном серьезе ответил мне крестоносец. Заменил горелку на дровяную печь, чтобы пища наполнялась энергией огня. Сделал масляную лампу, чтобы огонь освещал мое жилище. Обжигаю руки и ноги согласно установленному графику, чтобы моя сущность вспомнила силу пламени. Егор покачал головой, растер ладонью лицо, многозначительно посмотрел на меня, а я не удержался и все равно спросил. Ну и как успехи? Я все еще недостаточно наполнил свою жизнь огнем, со вздохом развел руками крестоносец. Егор издал непонятный звук, нечто среднее между сдавленным смехом и фырканьем лошади. Что ж, понятно, проговорил я, строго покосившись на бородача, а какие-то центры изучения рифтов сейчас имеются. Кто финансирует все это? Тоже корпорации, а кто же еще? И у каждой есть свой исследовательский центр. И какой же корпорации принадлежит Триптих? Белой короне, хором ответили мне крестоносец и Егор. Что производит белая корона? Электронику всякую, ответил вместо крестоносца Егор. И тут мой желудок жалобно и протяжно попросил еды. Ты голоден. Нам стоит поесть, заявил крестоносец. Возражать я не стал. Тем более Егор уже попробовал каши и до сих пор не помер. Значит, и мне можно не опасаться. Стульев на троих в комнате не было, и мы расселись прямо на шкурах с плошками каши в руках. Гречка показалась мне просто фантастически вкусной. С луком, грибами, да еще и щедро заправленная банкой тушенки, которую крестоносец открыл в честь гостей. Ну так что, я рассказал тебе все, что ты хотел услышать. Нарушил он, наконец, тишину, когда еда в моей плошке начала заканчиваться. Нет, у меня все еще осталось очень много вопросов, признался я. Крестоносец медленно кивнул. Понимаю, тебя не было здесь слишком давно, а твой спутник, судя по всему, не отличается ни осведомленностью, ни достаточным уровнем интеллекта, чтобы удовлетворить твои информационные потребности, проговорил он. Егор оживать перестал. Тяжелым взглядом он смерил крестоносца, потом посмотрел на невозмутимого меня и что-то беззвучно проворчал себе под нос. А наш новый знакомый между тем продолжал. Но я тоже долго ждал. Я плутал во тьме в поисках пути. Пытался нащупать аналогии и вскрыть с их помощью взаимосвязи. Кивнул он на свой отложенный листок со схемами. И вот священная гамма подарила мне встречу с тобой. А ты даже посмотреть не хочешь, с укором проговорил он. Я тяжело вздохнул. Ну, давай я еще раз попытаюсь вникнуть в твою идею. Егор чуть не подавился, пытаясь подавить прошибающий на слезу гомерический хохот. Очень, блин, смешно. За гостеприимство и ужин надо платить. Между прочим, крестоносец обрадованно схватился за свой листок. До сих пор считалось, что человек, покидая рифт, выносит с собой некую новую данность. Так и есть. Но он выносит оттуда на самом деле полную руку. Ты играешь в карты? Не особо. Но в общих чертах представление имею. Так вот представь, что каждый поход в рифт – это новая рука. Ты видишь только верхнюю карту, но на самом деле их несколько. И когда к ним прибавляется новая партия, они могут усилить те самые скрытые карты настолько, что они станут также видимыми. Сумбурно говорю, я почесал затылок. Сейчас попытаюсь перевести сказанное тобой на свой язык. Кроме очевидных мутаций человек приобретает еще и пачку скрытых, которые в дальнейшем могут складываться в определенную комбинацию, порождающую какую-то видимую аугментацию, или наоборот, подавляющую ее. Чтобы развиться правильно, важно изначально выбрать себе направление и следовать ему, иначе приобретенный ранее багаж может помешать тебе или даже убить тебя. Ну, допустим, и как же понять закономерность? С помощью языка символов, разделение способностей по стихиям и по уровням, диаметрально противоположные подавляют друг друга, однонаправленные, усиливают, смежные, сосуществуют. Я со вздохом окинул взглядом всех его цезарей в стрелочках. Видишь ли, я все равно не понимаю, что за связи здесь у тебя указаны, честно ответил я, но одно могу сказать точно, я еще не встречал более одаренного проходчика, чем ты. Связано ли это с твоими наработками, банальным везением или чем-то еще? Извини, если разочаровал, сказал я как можно мягче. Я всего лишь проходчик, путешественник по рифтам, такой же, как ты, не ученый, не пророк и не мудрец, просто изрядно задержавшийся в последней командировке, и не обладаю никаким особым пониманием истины или чем-то в этом роде. В мое время и теорий-то таких не было, как эта твоя парадигма, но ты был в священной гамме триптиха, а я и не отказываюсь. Да, был. Скажи, что ты там видел? Я усмехнулся. Да много чего. Папоротники, ящеров всяких видов и мастей, насекомых размером с подводную лодку. Тут я притормозил, решив на всякий случай не говорить о своей главной находке в гамме. Тем более, она не имела никакого отношения к божественному познанию смыслов. А когда поднял глаза на своего внимательного слушателя, увидел, что и Егор уставился на меня с таким лицом, будто правда ожидал услышать какую-то мудреную истину. Кошмар видел. В рифтах это частая история, сам знаешь. И больше, к сожалению, ничего. Я не встретил там никаких сверхъестественных существ, не нашел книги жизни или чего-то еще в этом роде. Так что, не знаю, как насчет всего остального, но насчет этого рифта ты, к сожалению, действительно ошибся. Тяжело дыша, крестоносец положил бумагу на тумбочку. Несколько раз с громким шуршанием поутюжил примятый листок огрубевшими ладонями, а потом обернулся и тихо, полушепотом проговорил. Тогда скажи мне, что ты вынес из этого не особенного мира папоротников? Каким даром наделил тебя рифт? Егор оживился. А вот это хороший вопрос, задумчиво произнес он. И, кстати, все остальные рифты тоже вниманием не обделяй, за эпически интересно. Я усмехнулся. По ощущениям, никакой приличной аугментации я оттуда не вынес. Хотя, признаться, рассчитывал кое-что получить. В общем, с этим я пока не разобрался. Может, это была способность перешагнуть 150 лет? Тут лицо крестоносца посветлело. Значит, твой навык еще не проснулся в тебе. Как интересно. Скрытая карта. Скрытая карта может нести перевернутое значение. Луна будет преобладать над Солнцем. Продолжая бормотать что-то неразборчивое себе под нос, он поднялся, забрал наши плошки и понес их на стол. А Егор, повернувшись ко мне, приглушенно проговорил. Я не понял, это что, реальная правда? Про 150 лет, я пожал плечами. И что, если так, пруфы, мать твою, в студию. Только не для высокого интеллекта твоего нового друга, зыркнул он в сторону крестоносца, который, продолжая бубнить что-то себе под нос, натирал посуду песком. «А для моего, приземленного, пруфы все остались в рюкзаке», — проговорил я, нахмурившись. «Причем стоят они немалых денег, и если мы постараемся навестить медведя как можно скорее, вместе с твоими парнями, разумеется, то есть серьезный шанс успеть вернуть кое-что из этих ценностей. 40% от выручки, если что, твои». Егор негромко рассмеялся, сверкнув зубами. «Прям все 40, прям все 40. А не боишься, что схера ли ты мне нужен при таком раскладе?» «Не боюсь», — улыбнулся я. «Ты же не дурак. Что брать, не знаешь, кому предложить, тем более. А ты прям знаешь?» «Да, теперь знаю. В общих чертах. И они с тобой прям будут готовы говорить, а почему нет? Я же не стрелял своему начальнику в лицо». Егор широко улыбнулся. «Ну да, ты кого-то другого завалил. Это прям вообще другое дело. Я кого-то завалил? Да ты что? Ничего подобного. Я же порядочный человек, проходчик. 60 на 40. 40, тебе. 50 на 50, и это последнее условие. Без меня тебе с медведем не справиться. Тебе без нас тоже», — хмыкнул Егор. «За это я и готов тебе заплатить. Или придется искать другую компанию». Бородач вздохнул. «Ладно, только у нас боеприпасов почти нет. Не удалось разжиться, где планировали». Я присвистнул. «Нет боеприпасов, говоришь, это плохо». «Боеприпасы есть», — сказал вдруг крестоносец, повернувшись к нам. «А мы-то думали, что нас не слушают. У тебя есть патроны?» — переспросил я, одновременно на всякий случай напоминая, что в нашем мире называют боеприпасами. «У меня много чего есть», — ответил крестоносец. «Встаньте». Переглянувшись, мы с Егором поднялись со своих мест. Крестоносец присел и отодвинул в сторону шкуры, и в полу мы увидели еще один люк. Наш рыцарь победоносно улыбнулся и открыл дверцу. Снизу пахнуло чем-то удушающим, и когда мы заглянули вниз с лампой в руках, то реально онемели от увиденного. Под жилой комнатой у крестоносца находилась еще одна большая комната. Слева и справа в ней располагались стеллажи с коробками и железными ящиками. На старых тряпках ровными рядами лежали гранаты, пистолеты, пара разобранных автоматов и даже здоровенный пулеметище с толстенным кожухом вокруг ствола и здоровым блином сверху. Крестоносец спустился по железной лестнице вниз, шурша по металлу огрубевшими босыми ногами, и с довольным видом экскурсовода принялся описывать свои богатства. 3 ПП-2050, один с модернизированным прицелом, все в полном боекомплекте, гранаты противопехотные осколочные, шашки дымовые, есть точная копия ручного пулемета Льюиса, как работает, не знаю, не проверял. Вот пистолеты: один коллекционный ТТ, два пистолета Репина, коробки с патронами, много разных, тут нужно разбираться. Он поднял лицо на нас, явно ожидая удивления и восторгов с нашей стороны. Но мы с Егором сейчас даже не смотрели на оружие, потому что в самой глубине подземной комнаты стояла окровавленная деревянная клетка с человеком внутри, или, точнее, Юркой. Он был совершенно голый, тощий и весь покрытый коростой болячек, а еще у него не было рук ниже локтей и ног ниже коленей. Помойные мухи с жужжанием садились ему то на лицо, то на плечо, то в пах, и если культей не удавалось согнать назойливых тварей, безумец страшно кривился и начинал нервно постукивать обрубком ноги по деревянному днищу своей клетки. «Тук-тук-тук, так вот что здесь стучало. Это что за нахер?» — первым подал голос Егор. «А это?» — переспросил крестоносец, покосившись на клетку. «Мой термометр бурь, правда, уже выходит из строя. Пора бы заменить». В этот момент Юрка вдруг вскинул голову, напрягся всем телом и вместо пронзительного, страшного крика издал еле слышный сиплый звук. Глава 7. Кто в Бога не верит, тот в пустошь не ходил. От этого недокрика у меня внутри что-то дрогнуло. Да, я сам не колеблясь пристрелил двух человек в подобном состоянии. Но именно что пристрелил, а не держал в таком скотском состоянии, в клетке, впроголодь, с обрубленными конечностями. Причем едва ли он сам потерял их. С оторванными руками и ногами он бы вряд ли выжил в пустоши. Отсюда напрашивалось предположение, что крестоносец собственными руками обезопасил его для себя таким образом. А Юрка все продолжал сипеть, широко раскрывая совершенно беззубый рот с запеченным обрубком языка. Он смотрел на меня, и это не был блуждающий взгляд идиота. В глубине его выцветших глаз брезжили остатки сознания. Юрка беззвучно кричал изо всех сил, и по уродливым корявым щекам текли слезы. «Вот это, сука, нахер!» — пробормотал Егор. А я вытащил из-за пояса пистолет Верина. Сипение из глотки изуродованного человека прекратилось. Чуть приоткрыв рот, он выжидающе уставился на меня. «Монгол, у меня же еще...» Начал было крестоносец, но звук его голоса заглушил мой выстрел. А потом еще один. И еще, чтобы наверняка, и чтобы быстро. Юрка несколько раз конвульсивно дернулся. Еще минуту кровь толчками вытекала из него, как из фонтана, разгоняемая упрямым сердцем, не желающим умирать. А потом, наконец, оно остановилось. Тяжелый запах свежей крови, смешавшись с прежним затхлым душком, убийственным комбо дохнул мне в лицо. «У меня же еще нет замены», — закончил свою фразу крестоносец. «А ты уже окончательно сломал этого. Крови много, слишком. Непорядок». Егор в знак солидарности коснулся моего плеча и, поморщившись, отвернулся от спуска в подземную пыточную. «Вот дерьмо. Да, проблема неприятного запаха, к сожалению, присутствует», — отозвался крестоносец, воспринимая слова Егора в буквальном смысле. «Но, когда люк плотно закрыт, он почти не проникает в дом. Все дело в системе вентиляции». И крестоносец принялся довольно сбивчиво и многословно рассказывать, как он проектировал и строил вентиляционные ходы, расположенные один напротив другого, и что снаружи все воздушные окна оборудованы железными решетками, которые не так-то просто было раздобыть, и как трудно в этих местах найти приличную холодную сварку. Судя по всему, он не особо-то обиделся, что я сломал его термометр буй раньше времени. «В самом деле, Юрка, не сварка, замену найти несложно». Я поежился от омерзения, как от озноба. Потом перевел взгляд на стеллажи с боеприпасами. «Пойдем посмотрим, что там у него в запасе имеется. Кроме мертвой, сука, канарейки», — фыркнул Егор. «Кроме мертвой, сука, канарейки», — утвердительно повторил я и потащился по лестнице вниз. К запаху привыкнуть было сложно, но здесь, внизу, действительно неплохо сквозило. Так что, отыскав правильную розу ветров, можно было не маяться рвотными позывами и рассмотреть как следует, что лежит на полках. Больше часа мы изучали арсенал крестоносца. При этом хозяин с гордой улыбкой наблюдал за нами, сидя на корточках возле клетки. «Где ты вообще все это нашел?» — спросил я у крестоносца, поглаживая старого доброго Льюиса, правда, абсолютно нерабочего, но все равно впечатляющего своей первобытной мощью и грубостью. «Нашел в диких землях, в одном доме. Когда березу искал, просто ответил крестоносец». «Березу?» – переспросил я. «Береза – дерево огня. Следовательно, жар от ее горения есть огонь в квадрате. А мне нужно наполнить свою жизнь огнем», – серьезно пояснил тот. «Ну, все понятно», – проворчал Егор, разглядывая ПП с хитрым прицелом. Заглянув в окошко окуляра в железном кольце, он хмыкнул и покрутился вокруг своей оси, прицеливаясь незаряженным стволом то в одну стену, то в другую. «Что там?» – спросил я. «Я бы сказал, тут полная жопа», – хмыкнул Егор и передал оружие мне. Я заглянул в прицел и аж ругнулся от неожиданности, потому что на меня сквозной дырой смотрела полупрозрачная анимированная женская попка. В том, что она именно женская, сомнений быть не могло, потому что ручки с ярким маникюром придерживали ягодицы, промеж которых аккурат в дыру угодила красная линия прицела. Тут вдруг попка шевельнулась, и правая ладонь шлепнула по ягодице, да так, что кусочек нарисованного тельца задрожал, как холодец. «Она еще и трясется», — пробормотал я и отвел ПП в сторону. «Да ладно», — удивился Егор, — «с усложненной анимацией я в реале еще не видел. Дай-ка глянуть, изврат дикий», — констатировал я, передавая ему игрушку. «Это как такой штукой вообще пользоваться можно, и какой кретин озабоченный вообще ее сконструировал?» «Да сам хозяин небось и распечатал на оружейном принтере с нейросеткой», прищурив один глаз и глядя в окуляр, проговорил Егор. «А теперь так можно?» – удивился я. «Напечатать себе что-то для оружия? Да только так индивы и делаются. Ну, в смысле индивидуальные приблуды, а на высококлассном можно вообще всю пушку себе напечатать, сотворив гибрид из каких-нибудь моделей. Только для этого надо немного вариться в теме и понимать, какие параметры как корректировать, чтобы детали оказались совместимыми. Да, во все времена обязательно находятся люди, которые из всех возможных вариантов непременно для себя выберут жопу», — усмехнулся я. И в этот момент снаружи что-то так шандарахнуло, что весь дом задрожал. Было слышно, как громыхнула входная дверь и задребезжала посуда на столе. Мы все подняли голову на звук, прислушиваясь. «Вот это сегодня буря разошлась», — как-то неуверенно проговорил Егор. Крестоносец весь вытянулся, прислушиваясь и будто даже принюхиваясь к запахам сверху. «Странно», — проговорил он. «Пойду-ка посмотрю, что там снаружи происходит», — сказал наш новый знакомец и полез наружу. «Главное, не забывай, что сам не бессмертный», — крикнул я ему в спину. Крестоносец обернулся, кивнул. «Да, пока еще так», и направился на верхний этаж. «Слышь, монгол», — негромко проговорил мне Егор, глядя вслед крестоносцу, «ты мне не нравишься». Я фыркнул, пытаясь удержать смех. «Надо же, какое несчастье, ты не понял, ты мне не нравишься, но этот твой крестоносец, он вообще наглухо сдвинутый, шибанет ему, сука, какой-нибудь огонь из полена березы в голову, и будем тут вдвоем у него канарейки культей хер почесывать. Просто, потому что ему приспичило так позабавиться. Он не для забавы держал здесь беднягу, справедливости ради заметил я, он так выживает. Ну это заради бога, главное, чтобы без меня», — ответил Егор. «Короче, спать предлагаю по очереди, и с заряженным стволом в обнимку». Я покосился на Егора и кивнул. «Согласен, но на медведя его надо бы взять с собой». Егор забористо выругался. «Нахер он же как граната без чеки, ёпта, причем в кармане штанов». Я снова кивнул. «Не спорю, он странноват, но крестоносец – это изрядное преимущество. Сколько там у тебя парней в группе? Да хрен их знает. Зависит от того, сколько народу к вертолету сунулось», – почесал свою бороду Егор. 8, наверное. И что мы вдесятером сделаем против 50 оттюнингованных бойцов, если я один? Ты уж не обижайся, половину твоего табора в оборот взял». Егор вздохнул, горестно крякнул. «Ну, мне результат нужен, а тебе максимум денег при минимуме потерь. Мне, может, тоже не нравится стоять в этой вони рядом с мертвым термометром, но я дышу через рот и выбираю патроны, и тебе советую сделать то же самое». Бородач опять устало растер ладонью лицо. «Так-то ты, конечно, прав, только как уговаривать будешь? Этого процентом с выручки хер в дело заманишь». Я усмехнулся. «Найду подход, не волнуйся. Мне по роду деятельности постоянно с кем-то странным общаться приходится. То с учеными, то с психиатрами. Да, эти, вообще труба», — соболезнующе кивнул Егор. «То с тобой», — с улыбкой покосился я на своего бывшего пленника. «Ага», — пробурчал Егор, — «а то еще в зеркало глянешь ненароком, так вообще мороз по коже». «Да, монгол, ну вот мы и сошлись на том, что нормальных в нашем дурдоме не осталось», — улыбнулся я еще шире. «Так что работаем с тем, что есть, а крестоносец – это козырь. Хотел бы я знать, как он себя вырастил таким. Ты не в курсе, а эта теория с парадигмой способностей сейчас действительно считается рабочей, то есть важно не только то, какие рифты ты прошел, но и в каком порядке ты это сделал. Парень, я тебе не какой-нибудь биосадовский принц или корпоративная сволочь», — возмущенно сказал Егор. «Я вольник, а ты мне такие вопросы задаешь. Говоря проще, ты не знаешь», — со вздохом интерпретировал я его пафосное высказывание. «Нет, ясно, что-то долговато нашего буревестника нет. Проверять не советую», — хмуро ответил Егор. «Никто из местных на поверхность не поднимается, пока не станет совсем тихо. Это как в радиоактивную зону без защиты сунуться. Может, конечно, и пронесет, но мы с тобой сегодня уже израсходовали двойную пайку удачи, ты не находишь?» Я мог бы поспорить, конечно, кому и сколько удачи досталось в этот день, но не стал, потому что в целом был с ним согласен. Но прошло еще пару минут, а крестоносец все никак не возвращался. Хотя с его-то способностями и знанием пустоши мне с трудом удавалось придумать причину, которая могла бы его так задержать. Надо было что-то решать. Я зарядил один из ПП с традиционным прицелом, забросил его за спину. Под пристальным взглядом Егора проверил пистолеты. «Жопу на всякий пожарный заряди и жди нас здесь», — сказал я, кивнув на ПП с чудо-прицелом. «Пойду расходовать третью пайку удачи». «Очумел?» — коротко поинтересовался удивленный Егор. «Если вдруг наш козырь встрял во что-то такое, что теперь не может вернуться, я хочу знать, что это». «Ну это как ты хочешь, конечно», — проговорил Егор. «Но, если вдруг ты пропадешь, как крестоносец, я за тобой не пойду, так и знай». Я кивнул, выбрался из подвала на уровень жилой комнаты и направился к открытому проходу наверх. И в этот самый момент снизу раздался громкий скрежещущий звук, следом за ним грохот, а через мгновение невнятное бормотание и матершина Егора. Я бросился обратно к лестнице в пыточную. Бородач кружил по подземелью, пытаясь приложить о стеллажи с патронами и гранатами долговязого сытого Юрку, взобравшегося ему на плечи. При этом за ними совершенно неотступно, как голодная собака за колбасой, метался второй уродец, с остатками штанов и рубахи на худом теле и шишковатой лысой головой. Егор, густо матерясь, пытался отбиваться от него ПП с модернизированным прицелом, орудуя огнестрелом, как дубиной. Я схватился было за пистолет, но тут же сообразил, что стрелять при таком раскладе нельзя. Одним прыжком я соскочил вниз и, схватив со спины хищного Юрку за шею обеими руками, со всей силы ломанул его по ногам ботинком. Тот взвыл и рухнул на колени, громыхнув об пол тощими костями, а я выхватил правой рукой пистолет, вжал дуло сверху вниз в макушку и нажал на спусковой крючок. Бабах! Как ни странно, Юрка даже не дернулся от выстрела, хотя кровь из раны хлынула на пол ручьем. А потом он вдруг развернул голову ко мне, как сова, разинул рот с гнилыми зубами и издал странный гортанный звук. С неожиданной силой подскочил с пола, не обращая внимания на простреленную голову, и вцепился корявыми пальцами в мою куртку. Удивляться было некогда. Я пинком отбросил его от себя и собирался уже выстрелить еще раз, как вдруг мой противник упал на пол и забился в судорогах. Егор тем временем размеренно долбил своего наездника спиной об угол металлического стеллажа, но Юрка упорно не желал сдаваться. Я подскочил к ним сбоку и с размаху огрел уродца по голове пистолетом в руке. Тот засипел, засопливил кровью. Егор еще раз хорошенько приложил его спиной об стеллаж, и тот нехотя ослабил хватку. Вдвоем мы стащили Юрку на пол, где я его и пристрелил. Теперь вся нижняя комната напоминала сарай в день забоя. А потом мы опять услышали ворчащий звук. Система вентиляции накрылась, констатировал я, кивнув на две земляные дыры в стенах, откуда сейчас доносилось громкое завывание сквозняка. Вернее, открылась, криво усмехнулся Егор. Типа каламбур, зыркнул я на него, снимая подготовленный ПП со спины. На, только не стреляй куда попало, чтобы не взлететь, как ракета. Егор выхватил у меня из руки оружие. Иди лучше глянь, что там наверху, бросил он мне, подскочив к ближайшему вентиляционному тоннелю. И, прислушавшись на мгновение к доносящимся из него звукам, не глядя выпустил очередь в темную глубину земляной дыры. И это была очень правильная мысль. Я взлетел по лестнице вверх, оставляя кровавые следы грязными ботинками на козьих шкурах и на полу, направился ко второй лестнице и поднялся по ней, бесшумно ступая по перекладинам и держа пистолет наготове. Ослепительные вспышки по-прежнему ярко подсвечивали трещины в двери и раскрашивали приоткрывающуюся щель. Дверь в дом чуть поскрипывала. Ветер толкал ее, но пружина возвращала обратно. Стук, стук, размеренно, как звук механизма, как повторяющийся кадр. И этот звук странным образом резонировал в груди, как если бы я стоял под динамиком и в меня били мощные басы. При этом свист ветра снаружи напоминал звуки музыкальных инструментов, адски расстроенных, но при этом громких. И на фоне этого свиста и воя время от времени мне мерещился надрывный детский плач. У меня по коже поползли мурашки. Вылезать туда не хотелось, но выглянуть на секунду, наверное, можно. Я подошел к выходу, весь подобрался, чтобы выжать из своего уставшего тела остатки скорости. Потянулся к ручке двери, и в этот миг она сама распахнулась. От неожиданности я едва не нажал на спусковой крючок, увидев в дверях здоровенный силуэт. «Твою мать, крестоносец!» Выругался я, опуская оружие и шумно выдыхая в сторону. «Чуть не прострелил тебя, но тот, похоже, меня не слышал». Он придавил дверь спиной, и через мгновение с той стороны что-то нетерпеливое и сильное ударилось в нее снаружи. «Березу!» – прохрипел крестоносец. «Тащи сюда березу!» На его правой щеке буквально на глазах разбухало несколько новых нарывов. На левой руке тоже виднелись свежие язвы. Окровавленная рубаха прилипла к телу, с перепачканного клинка тоже капала кровь. А за дверью что-то угрожающе завыло, застонало, ударяясь в деревянную преграду снова и снова. Я бросился к березовому спилу, тому самому, который крестоносец швырнул меня в момент нашего с ним знакомства. Кусок бревна оказался настолько тяжелым, что я с трудом подтащил его волоком к двери. Крестоносец перевернул его вертикально, подпер им дверь и встал рядом, удерживая вход. «Королева бурь», — проговорил крестоносец. «Королева бурь подняла королей пустоши, а у нас слишком много крови». «Много, да это он еще не видел, что за месиво у нас в подвале теперь». И тут снизу опять раздался металлический лязг. «Монгол, они вынесли вторую вентиляцию», — проорал Егор. Крестоносец уставился на меня вопросительным взглядом, и тут дверь над его головой с хрустом и треском проломилась. В старых досках образовалась брешь размером с небольшое окошко. В него я на мгновение увидел пустошь. Серый песок теперь казался черным. Ночное небо сияло темной зеленью, и от него в землю, ослепительно полыхая, одна за другой ударялись беззвучные зеленоватые молнии, а в стороне, где находился триптих, высоко вверх из земли толстенным столпом вздымался мрачный, красно-оранжевый свет. В том месте, где красное смешивалось с зеленью, небо будто клубилось и кипело, вспыхивая россыпью зеленовато-оранжевых искр, будто густая и ярко фосфорисцирующая субстанция медленно перемешивалась над пробиркой великого демиурга, вздумавшего сотворить что-то новое на этой земле. В ушах нарастал раздражающий, едва различимый звон, а в следующую секунду в дыре с жутким воем появилась огромная багрово-красная голова уродца с широко разинутым ртом, а потом и волосатая рука, усыпанная гнойными язвами. Дверь заходила ходуном, нетерпеливо забилась о спил бревна и спину крестоносца. Сразу несколько голосов нестройным хором заурчали и застонали с той стороны. «Монгол, беги вниз!» — хрипло крикнул крестоносец. «Тебе нельзя здесь, не шевелись!» — крикнул я ему в ответ и выстрелил прямо в голову Юрки. Уродец неожиданно высоко и неестественно взвизгнул и обмяк, куском безвольного мяса свесившись внутрь дома, а над его плечом уже проталкивалась другая рука, тощая и живая. Сквозь урчание послышался низкий грудной голос. «Ида, ида». Шум в ушах все нарастал, в груди стало тесно, сердце начинало биться все сильнее и больней. «Уходи, я здесь сам разберусь, ида поможет нам Бог», — прохрипел крестоносец, отскакивая от двери с мечом в руке. Повалив спил березы вдоль порога, он уперся в него ногой и принялся орудовать клинком, вонзая его в пляшущие за дверью тени. «Монгол, сука, ты где?» — взревел снизу Егор. «Их тут уже двое». «Иду», — крикнул я в ответ и поспешил на помощь, оставив крестоносца в одиночестве оборонять двери. Глава 8. От заката до рассвета. Спустившись в жилую комнату, я увидел, как Егор, стоя у лестницы в подвал, пытается ударами ботинка сбросить упорно цепляющегося за перекладины Юрку, покрытого толстой коростой, как панцирем. Я поднял было пистолет, но Егор крикнул: «Не пали, от него рикошетит». «Ну, рикошетит так рикошетит». Я сунул пистолет за пояс, выхватил шило, изловчился и воткнул его прямо в круглый белый глаз Юрки. Тот жалобно завыл и ослабил хватку, свалившись на дно подземелья. Скуля и постанывая, он стоял на четвереньках в луже крови, а на освободившееся место в проходе поднялся его соплеменник. «А-а-а!» — дохнул он на нас гнилым смрадом из широко разинутого рта. «Этот тоже бронебойный?» — спросил я. Егор сунул дуло ПП Юрке в рот и нажал на спусковой крючок. Бах-бах-бах! Голова уродца неожиданно лопнула, как гнилой помидор, расплескиваясь в стороны серо-красной жижей, будто под кожей не имелось костяной коробки. Но руки все еще хватались за перекладины и поднимали безголовое тело все выше и выше. Я сбил его вниз ногой. Парень без головы ударился об пол спиной, но все еще продолжал шевелить в воздухе руками и ногами. «Ты когда-нибудь куром башки рубил?» — вытирая кровь с лица и тяжело дыша, спросил Егор. «Чего?» — не понял я. «Ну, им голову оттяпаешь, а они через кусты еще минут 5 бегать могут. Прямо без башки. Звери апокалипсиса, ёпта». А из вентиляционных ходов уже доносилось новое урчание. «Пора прекращать этот день открытых дверей», — пробормотал я. Соскочив вниз, я едва не упал, поскользнувшись на кровавой жиже. Осмотрелся. «Можно, конечно, тупо люк закрыть», — пожал плечами Егор. «Но хрен их знает, вдруг кто-нибудь из них запал в гранату вставит или наполнит. Сука, огнем свою жизнь и перданит на стеллаж синим пламенем». «Да, люк надо закрыть», — проговорил я, глядя на вентиляцию, в которой что-то сейчас бормотало и постановало. «А ну-ка помоги мне». И я поднял с пола самого тощего Юрку и подтащил к вентиляционному ходу. Егор со смехом выругался. «Ты что, его туда запихнуть хочешь? Надо забить чем-нибудь проходы, а никаких других подходящих материалов я вокруг не вижу», — огрызнулся я. «Набить трупами вентиляцию, вот это, сука, креативность. Правда, психиатры назвали бы это иначе. Сейчас, погоди». Он на секунду исчез из виду и вскоре вернулся с парадным мечом крестоносца в руках. Я аж перестал запихивать непослушное тело в узкий проход. «Помнишь, я говорил, что самый двинутый тут крестоносец», — сказал Егор, сбрасывая с меча ножны. «Так вот, я ошибался. Самый больной здесь ты». Он подтащил один из трупов, положил его поудобнее и, не обращая внимания на мой изумленный взгляд, принялся рубить мертвецу руку. «Ты уверен в этом?» — проговорил я. «Ну, само собой», — без малейшего сомнения в голосе заявил Егор. «Иначе как ты их растелешенных туда пихать будешь?» По частям оно удобнее и поплотнее будет. Я угукнул, решив не уточнять, что спрашивал немножко не о том. «Давай, вытаскивай своего мертвяка», — продолжал Егор. «Все равно дохлый номер, и пальни в вентиляцию. Только в сторону сам отодвинься, а то вдруг опять отрикошетит. Неудобная, блин, дура», — пожаловался он на меч, поморщившись. «Топором бы сподручней». В кровище с головы до ног мы принялись забивать проходы туловищами, руками и ногами мертвецов, прислушиваясь к яростным крикам крестоносца наверху. Вскоре с обратной стороны вместо урчания донеслось довольное чавканье. «Твою ж мать!» – выругался я, вытирая локтем кровь с лица. «Егор, мы же в некотором смысле для них кормушку сделали». «Да насрать!» – пробубнил бородач, ловко разделывая очередное тело, как заправский мясник. «Пусть пока одни жрут трупы, другие жрут жрущих. Безотходное производство называется. Нам бы только до конца бури дотянуть, а дальше как-нибудь разберемся. Я посмотрю, как там крестоносец, что-то стихло там у него. Давай, на ветру только не стой, а то у меня места под твою тушу тут не осталось», — хмыкнул Егор. Я вернулся в жилую комнату, поднялся по лестнице и осторожно выглянул из лаза. Крестоносец стоял у раскуроченной входной двери, прижавшись спиной к стене. У порога валялись две отрубленные головы и чья-то рука. Тело первого монстра с ярко-красным телом, будто лишенным кожи, все еще висело в двери, только дыра стала больше. «Ты как?» — крикнул я. «Сильному подаются испытания сильные, слабому — слабые. Но никогда не посылает Господь испытаний сверхвозможного», — прохрипел в ответ крестоносец. «Может, сюда спустишься? Тут мы могли бы вдвоем держать оборону. Пока я скрыт от дыхания бури, она не вредит мне, и здесь я в сильной позиции, а снизу вверх буду в слабой, и отступать будет некуда», — возразил крестоносец. «Да они же тупые по большей части. Просто подопрем чем-нибудь люк, и вряд ли кто-нибудь из них вообще сообразит, что его можно открыть. Впустить нечистых в свой дом? Ну нет, уходи, я сам здесь справлюсь. Скоро рассвет, станет легче». Я хотел было возразить, как вообще отличить рассвет от ночи, когда все так полыхает, но не стал. А рассвет и правда вскоре наступил. Мы узнали об этом только со слов крестоносца, потому что буря по-прежнему не думала униматься. И чтобы сообщить нам эту новость, он все-таки спустился в жилую комнату. Или, вернее, почти провалился, потому что едва держался на ногах. Раны и укусов на крестоносце не было, с ними регенерация справилась на отлично. Но на левой руке и щеке так и остались набухшие гнойные волдыри. «Я перенесу свой пост», — проговорил он, пытаясь разлепить глаза. «На время, я... Посиди, отдохни», — просто сказал я, и крестоносец растянулся на шкурах, перепачканных нашими с Егором ботинками, и через мгновение захрапел. Я уселся на стреме под полуприкрытым люком наверх, внимательно прислушиваясь к каждому звуку. Егор ушел караулить внизу. Время от времени в забитых вентиляционных ходах что-то начинало усиленно пытаться прорваться к нам, но дело заканчивалось приглушенными воплями и хрустом. Сверху к нам пришел только один гость. Я уложил его парой выстрелов, а крестоносец даже не проснулся. Он очнулся сам примерно через час и спросил, кого сменить. «Меня», — без ложного героизма заявил я, потому что уже был готов рухнуть на ходу, как крестоносец, и отрубиться. «Больше часа спать не дам, так и знай», — донесся снизу крик Егора. «Потом моя очередь». «Угу», — промычал я, уступив свое место крестоносцу, и отправился на его место на шкуры. Не из скромности или нежелания пачкать чужую постель, а просто тупо на автомате направился на освободившееся спальное место, не имея ни сил, ни возможности сообразить, что вообще-то есть варианты поудобней. Что я там собирался? Спать в полглаза? Мысль, конечно, здравая, но едва только я позволил себе закрыть глаза, как моментально провалился в сон. Я увидел себя на склоне бирюзового ручья, не в смысле суперчистого, а реально бело-голубого, потому что зеленоватая вода размывала известняковое русло и превращалась в подкрашенное молоко. Теплый солнечный день под лазурным небом. Я с группой своих однокурсников. Нас всего 10 человек, и мы отдыхаем после трудного перехода. Все вокруг галдят, переговариваются друг с другом, а я сижу и щурюсь на солнце, и даже не подозреваю об опасности, которая уже приближается. Я хорошо знаю этот сон, видел его много раз, и я хочу крикнуть самому себе там, во сне, что надо бежать, но, как водится, голоса нет, и я не могу сказать ни слова. А потом кусты зашевелились, и высокая трава. Я вижу гибкие черные тени, но не могу даже двинуться с места. Ну же, надо уходить. Прямо сейчас. Заткнитесь все и посмотрите на траву. А потом я вдруг понял, что Егор трясет меня за плечо. Я подхватился мгновенно, еще даже не сообразив, где нахожусь и что вокруг происходит. Бородач, выругавшись, отшатнулся. Ты чего вскакиваешь, как ошпаренный? Они прорвались, все еще грезя наяву, пробормотал я. Сплюнь, буркнул Егор. Никто никуда не прорвался, просто твой черед вахту нести. А еще ты мычал на весь дом. А, проговорил я, наконец-то окончательно проснувшись. Ну, это да, это бывает. Поднялся со шкур, подошел к столу со всякой едой, налил воды и жадно выпил полную кружку. Что тебе хоть снилось? С показным безразличием спросил Егор. Да так, первый тестовый поход в рифт. Что, перепугался там до усрачки? Усмехнулся Егор. Поколебавшись, я плеснул в кружку еще воды. Ага, без толики обиды отозвался я. Из 10 с теста вернулись 2. Я тогда в первый раз увидел, как половина человека может кричать, хватаясь руками за вывалившиеся внутренности. Дерьмово, помрачнел Егор. Это да, кивнул я и допил свою воду. Крестоносец при всем при этом даже не пошевелился. Он сидел под лестницей в верхнюю комнату, как изваяние, положив окровавленный меч себе на колени, и, глядя прямо перед собой, что-то заунывно подвывал себе под нос. «Там буря еще не закончилась?» — спросил я у него. Рыцарь покачал головой, не прерывая своего странного пения. «Он молится, что ли?» — спросил я Егора. Тот неопределенно пожал плечами. «Не знаю, как по мне, скорее Юрок распугивает. Пока я спал, все было тихо, один ходок только сверху приходил. Я озадаченно посмотрел по сторонам в поисках тела. Не понял, ты его уже разделать, что ли, успел? Неа, твой крестоносец выбрался наверх и там его добил, а потом тело на улицу выбросил. И вернулся петь свою проклятую песню, зевнул Егор во все лицо и в наглую растянулся на кровати. Хозяин дома сразу перестал петь, медленно повернул голову, с неприкрытым укором посмотрел на происходящее, но так ничего и не сказал, а я потащился в нашу мясорубочную, и там, сидя посреди кровища и обрубков, размышлял о том, что иногда прекрасное далеко может оказаться не таким уж и прекрасным. Во всяких фильмах и книгах про путешествия во времени главный герой, вернувшись из будущего в свое скучное серое время, обычно всегда с сердечной тоской потом вспоминает звездолеты, прекрасных роботов и храбрые сражения. Если что, я тоже буду рассказывать про звездолеты, а не про вот это вот все. Так мы сменяли друг друга до самой ночи. За это время успели и отдохнуть, и даже пожрать приготовить. Голод легко примирил перловую кашу с вонищей из подвала, так что навернули мы от души. Потом перетерли с крестоносцем тему с медведем. На удивление, уговаривать никого не пришлось. Рыцарь, как заправский наемник, без обиняков выкатил свою цену. 10 литров керосина, новая зажигалка и 10 банок мясных или рыбных консервов. Причем расплатиться он нам разрешил в течение 10 дней, поскольку, с его слов, верил всем сердцем в благородство моей монгольской души. Егор с усмешкой спросил было, почему тушенки ему надо именно 10, а не 9 или 11. На что крестоносец посмотрел на него, как на недоразвитого, и терпеливо пояснил, что это от того, что ему нужно именно 10 банок, чего непонятного. Пошарив по карманам, я сразу в качестве залога отдал ему одну из своих газовых зажигалок, еще совсем полную. На том и договорились. Ночь прошла тихо. Крестоносец заявил, что активная фаза закончилась и преспокойно улегся спать, ворча себе под нос, что мы развели в его доме непорядок. И теперь, когда буря закончится, мы уйдем, а ему придется все прибирать. Пока, наконец, не заснул. Егор маялся от безделья, ходил из угла в угол, вздыхал, косился на спящего крестоносца, который едва слышно посапывал, как младенец, раскинув на кровати руки и ноги. Я сидел на железной лесенке, ведущей наверх, и прислушивался к порывам ветра. «Слышь, монгол», — подал, наконец, голос Егор. «Ну, а с какой радости ты вообще подперся в эти проходчики?» «Платили хорошо», — коротко ответил я. «Настолько, что это даже покрывало риски стать таким вот крестоносцем. Настолько, чтобы иметь шанс с определенного момента не зависеть ни от каких рисков и распоряжаться своей жизнью по собственному усмотрению», нехотя отозвался я. «А с чего вдруг у тебя проснулся такой интерес к моей персоне?» «Скучно», — отозвался Егор, усевшись верхом на табурет. Усмехнувшись, я сел поудобнее и проговорил. «Ну, Тогда расскажи, с чего вдруг ты пошел надзирателем в тюрьму? Очень любопытно. Егор фыркнул, потер тыльной стороной ладони нос. Не-е-е, это не интересно и не весело. Лучше. Давай про баб. Я тихо рассмеялся. Вот ведь неуемный. Ну, давай. И что про них? Вот у тебя какая самая страшная была, а у меня страшных не было. Улыбнулся я ему. По крайней мере, в моем воображении все они были невероятными красотками. Егор ехидно рассмеялся. Ну, это да. Плох тот пацан, который, гоняя лысого, не видит вместо своей потной ладошки руку молодой музички. А, я хмыкнул. Ну, в моем интернате музичка была здоровенная, бородатая, играла на военной трубе и звалась Никитой Алексеевичем. Хм, а математичка? Подполковник в отставке. Русичка, как сейчас помню ее отличный хук с правой пышные усы. Химичка, упорно не сдавался Егор. Наш химик входил в кабинет с ноги и с воплем рота, подъем. Биологичка, на мой многозначительный взгляд Егор только руками развел. Вот это я называю, просратое детство, соболезную, мужик. Я с улыбкой покачал головой. Заведение у нас было такое, пояснил я, специфическое. Школа строгого режима для выращивания неблагонадежных подростков из благонадежных семей. Днем нас муштровали, а ночью приходилось учиться, потому что образовательная программа школы была ориентирована на дебилов, а я имел о себе несколько иное мнение. Так что, боюсь, даже если бы Никиту Алексеевича с его трубой заменили вдруг на Фемину, я бы даже не сразу заметил. Егор вздохнул. А у меня первая баба была из городских патрульных. Она меня за веселый порошок поймала. Высоченная, обе ноги из железа, но при этом, красивая. Потом хоть отпустила, усмехнулся я. А как же, после 3 суток изолятора, широко улыбнулся Егор. Это была лучшая тюрьма в моей жизни. Я промолчал, потому что и сам вспомнил свою первую женщину. Я не мог толком вспомнить ее лица. Только светлые волосы, струящиеся по плечам, насмешливую улыбку и маленькую родинку в уголке рта. Но зато я до сих пор до мелочей помнил ее ноги. Невероятно длинные, дерзкие, они тянулись от красных туфелек на высоком каблуке до волнующей вселенной под подолом короткого черного платья с такой грацией, что у меня, полупьяного мальчишки, защемило в груди от восхищения. И щиколотки, нежные, тонкие, с внутренней стороны на правой ноге, маленькая тату 4-листного клевера. Изумляясь собственной наглости, я протолкнулся к барной стойке и сморозил какую-то чушь, прожигая взглядом ее колени. Девушка рассмеялась в ответ, смерила меня игривым взглядом и назвала красивым. А потом мы оказались в машине. Ее горячее гибкое тело обжигало меня, и даже приторно-сладкие духи, совершенно отвратительные, ничуть не испортили впечатление от процесса. Она так и не спросила, кто я или как меня зовут. Я тоже ни о чем не спрашивал. Мы сошлись всего на 2 часа и легко расстались, чтобы больше никогда не встретиться. Потом у меня были разные женщины, красивые и не очень. Я помнил их лица, почти у всех знал имена, но таких фантастических ног больше не видел. Слышь, мне кажется, или ветер больше не воет, отвлек меня от воспоминаний Егор. Да, вроде стихло, кивнул я. Может, и буря уже закончилась? Пойду-ка гляну. Он высунулся из подполья в верхнюю комнату и расплылся в улыбке. А и правда вроде все. Ну-ка. Он поднялся в комнату, и я последовал за ним. В дыру на двери, кроме застрявшего в ней трупа, было видно очистившееся рыжеватое небо, солнце, склоняющееся к закату и серый песок. У меня сразу будто камень с души упал. Все и правда закончилось. Наконец-то. До твоих сколько примерно идти? Спросил я Егора. Тот не сразу услышал мой вопрос. Широко расставив ноги, он всей грудью вдыхал свежий воздух пустоши. После нашего смрада внизу он и правда пьянил, как аромат леса после дождя. Егор, окликнул я бородатого. До твоих далеко? Спрашиваю. 2.5 часа, ответил тот, наконец. Тогда что, выдвигаемся? Предложил я. Вряд ли медведь на ночь глядя куда-нибудь из своей дыры потащится. Так что у нас есть реальный шанс реализовать наш план. Давай, отозвался Егор, все еще щурясь на просвет в окне и с наслаждением вдыхая свежий воздух. Мы разбудили крестоносца, чтобы предупредить о своих планах и отправились в путь. Идти по пустоши после бури было по-своему приятно. Серый песок стал легким и гладким, как свежий снег. Наши следы живописной цепочкой ложились на нетронутую равнину. Егор по пути рассказывал про систему подземелий, о том, как сначала здесь раскопали первые шахты в поисках местных ценностей. Прежде всего, руды под названием Аполлоний. Аполлоний оказался чудодейственным металлом, придающим невероятную прочность различным сплавам, а еще он идеально подходил для дорогущих имплантов и не вызывал отторжения. Так что его сейчас использовали в самых разных нуждах, от космических до косметических. Еще возле триптиха искали глаз Минервы, красно-оранжевый прозрачный камень, который использовали в умной электронике. Правда, как и каким образом, Егор толком так и не смог объяснить. Пара таких камешков год назад изрядно обогатила группу «Медведя». Тогда-то они и закупились брониками, оружием и даже взяли в кредит новую бурмашину для дальнейшей разработки шахты. «Вот они и сторожат свою ветку, как церберы», — рассказывал Егор, энергично шагая по мягкому песку. «Подземелья-то все связаны. А как-то отрезать свой участок от остальных разве нельзя?» — спросил я. «Можно», — кивнул Егор. «Но никто так не делает. Понимаешь, все ветки в конечном счете ведут к главной магистрали, которая по своей сути – прямая железная дорога под землей с парой древних составов. Надежный маршрут из пекла. В пустоши каждый день не похож на предыдущий, то одно происходит, то другое. Поэтому никто не держит шахты замурованными от всего остального мира. Путь к отступлению должен быть всегда». Егор вдруг умолк, сбавляя шаг. Я поднял голову и посмотрел в ту же сторону, куда уставился мой бородатый компаньон. На сером песке лицом к небу лежало тело, причем не полуобнаженное, как у Юрки, а вполне себе одетое в костюм, типа как у самого Егора. Руки и ноги человека были безвольно раскинуты в стороны, никаких следов крови или чего-то подобного видно не было. Но это и не мудрено, ветер наверняка все припорошил чистым песком. Я осмотрелся по сторонам, достал пистолет на всякий случай и ускорил шаг. Егор поспешил за мной, и чем ближе мы подходили, тем более знакомым мне казалось обожженное бурей лицо мертвеца. А потом меня осенило. Это был тот самый парень, вместе с которым Егор взял меня на прицел. Тот самый, которого я огрел ПП и заставил потом отползать к своим. Как там его звали? Савва? Макар? Я взглянул в мрачное, мгновенно ставшее серым лицо Егора. Нетрудно было догадаться, о чем тот сейчас думает, глядя в одну точку перед собой и размашисто шагая к телу. И в этот миг у мертвеца открылись глаза. С угрожающим ворчанием он вскочил на полусогнутых ногах, вздымая вокруг себя облако пыли. По-крысиному оскалил зубы. «Егор, осторожно!» — крикнул я. И в ту же секунду покойник ринулся на нас. Глава 9. Твари. Егор сообразил сразу. Увернулся от броска бывшего сотоварища, а я хорошим ударом под дых уложил ожившего покойника обратно на песок. Тот жалобно взвыл и беззащитно скорчился в пыли, мгновенно потеряв всю свою хищную боевитость. Похоже, некоторые вещи в этом мире не под силу изменить даже буре. Например, сделать из рохли свирепого хищника. «Матвей, где остальные? Где Эмма?» – проревел Егор, хватая бедолагу за шиворот. Но тот только заскулил в ответ. С тяжелым вздохом Егор отшвырнул Юрку от себя. Вытер со лба ладонью выступивший пот. «Кончай его», — мрачно сказал он мне. «Вот, значит, как, кончай, потому что у самого рука не поднимается». Я с горечью посмотрел на свихнувшегося парня. Тот продолжал скулить, как побитый щенок, сжавшись в позу эмбриона. «Уверен?» — спросил я Егора. «Это ведь, наверное, в принципе, тоже какая-то жизнь. Пока его, конечно, не найдет крестоносец. Или еще кто-нибудь». Егор сердито сплюнул в песок. «Да какая это нахрен жизнь? Ты сам себе хотел бы такую?» Я промолчал, потому что в этом мире многие другие люди вполне охотно довольствуются тем, чего я не хочу для себя ни при каких обстоятельствах. В обратную сторону это тоже работало. В мое время было немало поборников эвтаназии для таких, как я, мутантов и нелюдей. Развел тут философию, буркнул Егор, скинул с плеча ПП и полоснул бывшего компаньона очередью. Грохот выстрелов раскатисто пронесся над пустошью. Парень взвыл, судорожно хватаясь руками за песок, пополз куда-то в сторону, оставляя за собой кровавый след. «Егор, твою ж!» — выругался я, быстро прицелился и выстрелил бедняге в голову. Парень дернулся в последний раз и медленно сник, затихая. «Если уже что-то делаешь, то делай нормально и до конца», — со злом сказал я Егору, обернувшись. Тот хмуро закинул оружие обратно на спину. «Если имка окажется такая же, убей ее сам», — сказал он вдруг, только быстро и без разговоров. Пока я сомневаться не начал, и он стремительно двинулся вперед, не оглядываясь. Я пошел за ним. «А сколько нам еще идти до того места, где должны были находиться твои?» — спросил я. «Минут 15», — хмуро отозвался Егор, сердито загребая утекающий из-под ног песок. Потом спуск под землю, и там еще попетлять немного. А теперь вот ответь мне, с хера ли этот дурень вообще оказался на поверхности, чего ему под землей не сиделось? Он бубнил ругательство, и я понимал, что на самом деле он просто выплескивает таким образом свой гнев и страх за девчонку. Так что шел рядом молча, поглядывая по сторонам. Наконец, я заметил впереди черное пятно спуска вниз. Крышки не было, или она, несмотря на весь декор сверху, оказалась слишком легкой для прошедшей бури, или кто-то двуногий утащил ее и бросил где-то. «Оно?» – спросил я, указав рукой на спуск. Егор кивнул, и уже почти бегом направился к проходу. Он первым юркнул по лестнице вниз, и пока я спускался следом, уже успел пошарить вокруг и ругнуться, что на месте нет ни одного нормального фонаря. Я вытащил из кармана одну из своих зажигалок, хреновый, конечно, светильник, но хоть что-то. «Не надо, у меня тут есть один дежурный», и в его руках вспыхнул яркий луч света. Крошечный фонарик, размером чуть больше моей зажигалки, довольно бойко осветил пространство вокруг. «Веди», — сказал я, держа пистолет наготове, и мы поспешили по земляному коридору. Метров через 100 мы увидели лежащее тело, или, вернее, то, что от него осталось. Кровавые лохмотья одежды перемешались с рваными клочьями человеческой плоти и содержимым распоротого живота, лицо было полностью съедено. Сквозь потемневший тонкий слой мышц сквозили белесые кости черепа.